как попьет горячего чаю с хлебом и маслом, как ляжет и, крепко завернувшись в одеяло, окончательно согреется и уснет. Яковец, словно угадывая мечты Варвары Родионовны, гнал разбитую полуторку с такой скоростью, что даже в кабине тоненько посвистывал ветер и по обыкновению хвалился своим искусством, но Варвара не слушала. Она научилась не слышать Яковца, лишь изредка, чтобы не обижать его, поддакивая. «Скажите», — говорила она, — «или ну и молодец, или еще ковбой за баранкой». «А то вот был случай», — загораясь от собственного вранья, — говорил Яковец, — «попадаю я с боезапасом в вилку». Так, на бешеном ходу, ворвались они в Большое Гриднево, услышали собачий лай, увидели фонарь на площади, веселые освещенные окна, мальчишек с коньками, бегущих на танцы гридневских девушек. И тут Варвара сразу мгновенно скисла. Возле дома, где она квартировала, стояла большая, длинная, роскошная машина. В такой машине сюда мог приехать только один человек, один единственный, и его приезд означал бессмысленный, мучительный, тоскливый разговор, бессонную ночь, пустоту в душе и ненависть к самой себе. Рванув дверь, она сердито вошла в свою комнату. Разумеется, ее ждал Козырев. Сидя верхом на венском стуле с папиросой в зубах, он молча смотрел на нее, покуда она, сжав зубы, стаскивала с себя задубевший брезентовый плащ, полушубок, сапоги. В том, как сидел Козырев, ей вновь почудилось нечто дурно театральное, придуманное, нарочитое, и волна злобного раздражения с такой силой поднялась в ней, что даже не поздоровавшись, она спросила, глядя на него в упор блестящими от гнева глазами, «Зачем вы приехали? Разве я не написала вам, чтобы вы навсегда оставили меня в покое? Сколько можно?» Он сидел молча в своей нарочитой позе, и его холеное лицо выглядело измученным. Наверное, он был пьян. Это еще больше озлобило ее. «Я спрашиваю, зачем вы приехали?» — крикнула она. «За тобой!» — ответил Козырев с трудом, словно ему свело скулы. И это тоже показалось ей спектаклем, как плащ-палатка на плечах полковника Козырева во время войны, в те дни, когда вполне можно было ходить в шинели, как его пристрастие к перчаткам в теплую пору года, как ироническая манера разговаривать со всеми, кто был ниже его в звании. Зачем она выдумала его себе на те несколько дней, которые погубили ее жизнь? Чтобы избавиться от горького наваждения и длинных снов, в которых виделся ей товарищ Устименко. «Я устала и хочу спать», — сказала она все с большей и большей злобой, ощущая присутствие Козырева в своей холодной, бедной и неуютной комнате. «Нам не о чем больше толковать. Вам понятно это, Кирилл Аркадьевич?» «Я хочу выпить». — угрюмо ответил он. «Немного виски?» — в тон ему спросила она из какой-то книжки. «Или много виски и мало содовой?» «Кликнуть бармена?» «Мартини был холоден и очень хорош, так что мистер Ослоп остался доволен». «Перестань!» — с мукой в голосе сказал Козырев. «Я ничего не пил». Но и эта подлинная мука показалась ей ненатуральной. В своей ненависти к нему она не замечала, что некоторая театральность была его свойством. Он так привык к позам, что без них перестал бы быть самим собой. И, грея озябшие маленькие широкие ладони о печку, она сказала, «Разве настоящий мужчина может не пить?» «Нет, настоящий парень, даже если ему за 40, должен всегда быть чуть-чуть на взводе». Так я читала. «Бренди или джин или коньяк, и он должен курить и еще плеваться». В их книжках все время это описывают. Сигарет, трубка.